Глава 12. Планета серии А. Нас окружили щиты охотников. Но к ним добавились еще защита от наших эолог, которые, как обычно, выступали в роли магов поддержки, включаясь в боевые действия только в последний момент. И началось сражение. Оно было очень странным. Сначала я реально не понял, чего так боялись землероек, шипилов и компания. Щиты они пробить не могли, так что просто бросались серой волной на них. В результате мы расстреливали тварей, словно в тире. Помогало, как ни странно, то, что основной удар пришелся именно на место, где стоял я. Монстры жаждали добраться до моей тушки. В результате облегчали работу охотникам. Единственной проблемой было удержание щитов. Они буквально трещали под напором гусениц. И если бы не охотники, то нам бы пришлось тяжело. Да что там? Нас бы просто разорвали. В конце концов, мы вообще прекратили отстреливать тварей, дружно вложив энергию в щиты, за исключением Юки с Фальве, которые работали не покладая рук, восстанавливая наши силы, ну и Трубецкого, единственного сжигающего землероек плазмой и лазерами. Ну, дело шло, и, по-моему, количество тварей явно стало уменьшаться. Однако, странно, стоявший недалеко от меня Шипилов выглядел хмурым и постоянно бросал взгляд на небо. «Что-то случилось?» — крикнул я ему, и тот посмотрел на меня каким-то отрешенным взглядом, но быстро пришел в себя. «Мы задерживаемся. Если прилетят грифоны, будет тяжко». Грифоны — еще одни незнакомые мне монстры. Точнее, мы их не изучали, а вот название мне вполне знакомо. Я сразу представил мифическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла. Они часто появляются, когда идет нашествие землероек. Они для них лакомая пища. «Ну так, наверное, и хорошо», — предположил я. «Они не разбирают землеройки и люди», — покачал головой тот. «А если налетят стаей? Да, по-хорошему нужно быстро закончить и отступать. В лес твари не сунутся. Так, может, сразу отступим?» «Нельзя! Пока всех гусениц не уничтожим, нельзя!» Непонятно, конечно, почему, ну да ладно. Хотя гусеницы вроде уже стали заканчиваться. В их атакующей массе появились огромные прорехи. И удвоившие свои усилия охотники после окриков Шипилова быстро довыжигали оставшихся. Подключились мы. Но все равно не успели. Когда тварей оставалось всего пару десятков, сверху раздались гортанные крики. И, подняв голову, я увидел тех самых грифонов. Их было, наверное, дюжина. И выглядели они именно так, как я и представлял себе. Лев с головой орла. Острые когти золотистого цвета крылья. Ну и размеры приличные. Этакий крупный лев килограмм под 400. И вся дюжина спикировала вниз. Несколько секунд, и гусениц разорвали на части, мгновенно проглотив. А после внимание уже обратили на нас. «Медленно отступаем!» — крикнул Шипилов. «Всем держать щиты! Не атаковать! Только держим! Не вздумайте атаковать!» — крикнул уже наводящему плазменную пушку Трубецкому. «Особого вреда ты им не нанесешь! У каждого индивидуальный щит, который увеличивается в стае, а только разозлишь!» И мы выполнили приказ. Грифоны же сначала попытались прорваться через наши щиты. Им это не удалось. И поляна огласилась раздраженным кликотанием. А следом защита буквально задрожала от слитного удара дюжины здоровенных монстров. Мало того, с их когтей срывались голубые молнии, терзая защиту. Тем временем с тел землероек, ковром из которых была покрыта вся поляна, начала стекаться энергия. Уж не знаю, каким образом ее перераспределяли охотники, но, насколько я понял, большая ее часть досталась именно нам. И энергии было действительно много. Я с трудом справился с желанием замереть и насладиться удовольствием сродни оргазму. Однако повелительные окрики Шипилова, судя по всему, в них была вложена какая-то магия, действовали на нас, как ушат холодной воды. Мы уже почти добрались до леса. Как грифоны, до которых, видимо, дошло, что их добыча уходит, с каким-то остервенением бросились на щиты, и в двух местах они упали. Мы уже входили в лес, однако на моих глазах два грифона прорвались, и их жертвами стали прикрывающие отход трое охотников. Мгновенно их тела были нанизаны на когти, и крылатые твари взмыли вверх. Мы ударили по ним по команде Шипилова, но все неудачно. «Отступаем!» — мрачно приказал он. «Нашим уже ничем не поможем. На когтях яд. Да, и бьют твари невероятно сильно. Мех пробивает насквозь, но в лесу они нам ничего не сделают». И действительно, некоторое время мы слышали обиженный клекот над лесом, но длился он недолго. Устав бесцельно кружить и поняв, что добыча их улизнула, грифоны улетели. Я подошел к Шипилову, но тот сразу меня понял. «Думаю, нам лучше вернуться». Валерий был спокоен. «Если у тебя вопрос по погибшим...» — слегка нахмурился он. «Это наша работа. Они знали, на что шли. Все мы привыкли уже к тому, что в один прекрасный день можем просто не вернуться. Но для вашего отряда для первого раза хватит, так что возвращаемся в базовый лагерь. У вас же есть портальщица?» Я кивнул и, подозвав Долгорукую, отправил ее с русским, который сразу что-то ей стал говорить. А девушка, понимающе, кивала головой. «Как ты?» Рядом со мной нарисовались мои жены. «Я в порядке, а вы?» «Мы тоже», — кивнула Булатова. «Жаль охотников». Я только кивнул, а после вернулась Долгорукая. Выяснилось, что надо пройти 500 метров, после чего она сможет создать обратный портал в базовый лагерь. И когда мы двинулись, я внимательно огляделся по сторонам, лишь краем уха слушая идущую рядом Булатову. И нашел то, что искал. Между двух могучих деревьев, очень похожих на дубы, они стояли на нашем пути. И мне не составило труда незаметно активировать портал. Теперь я мог отправиться сюда без команды напрямую. Хоть со своего поместья, хоть откуда. И портальный комплекс не нужен. Все-таки и имбовая способность, ничего не скажешь. Но вот мы добрались до точки и вскоре уже вышли в базовом лагере. Здесь нас уже встречал взволнованный Булатов и не менее напряженный Ватанабе. Но убедившись, что все целы и невредимы, они успокоились, и мы, не задерживаясь, отправились на Новую Москву. Правда, я сумел отвести в сторону охотника и буквально заставил показать на карте, где находится то самое поселение Хьюмов. На логичный вопрос, зачем мне оно надо, я ответил, что просто интересно, нарвавшись на скептический взгляд собеседника. Он, конечно, выполнил мою просьбу и все показал, но в конце все равно не удержался и сообщил, что к Хьюмам ни в коем случае лезть не стоит. Их вообще лучше не трогать. Так-то, думаю, списал он все на мое мальчишеское любопытство. Он же прекрасно знал, что без Булатова и охотников никто меня на планету не пустит. Мои способности повелителя порталов были известны далеко не всем. Да и в полном объеме я о них никому не рассказывал. Тем временем в поместье нас встречали как героев. Хотя какие там нахрен герои? Троих потеряли. С другой стороны, я уже понял, что уровень планет подобной категории нашему отряду в одиночку не по зубам. Вон, даже с двумя десятками охотников еле справились, причем с потерями. Мои русские бойцы, тепло попрощавшись с нами, отправились домой. А я вот задумался. Моя задача заключалась в том, чтобы добраться до Хьюмов, что теперь я смогу сделать практически в любое время. Тем более мех оставался со мной. Все надо сделать незаметно для моих девушек. Хотя как разобраться с их вниманием, честно говоря, не понимаю пока. Но в любом случае надо было отправляться в свое поместье. Оттуда смыться будет проще. Поэтому уже на следующий день за завтраком я сообщил тестю, что решил пожить недельку на Терре. А то, мол, непорядок, глава рода, правитель планеты, а только получив ее, сразу свалил. Я, конечно, не стал заострять внимание, что за последние дни туда отправился Накамура в виде моего полноценного заместителя. Притворять в жизнь достигнутые на Новой Москве договоренности. В любом случае, Булатов-старший с пониманием отнесся к моему желанию, но попросил не забывать его и через недельку-другую навестить. Тут же за завтраком его поддержали мои менеджеры, которые заявили, что практически договорились о новом концерте. «В смысле? Каком еще концерте?» — не понял я. «Ну мы же говорили тебе», — растерянно заявила Каору. «Хм, я вспомнил. Да, что-то запамятовал. Был разговор по поводу новых концертов, и я вроде говорил, что не против». «Помню», — кивнул я, — «но конкретно даты мы не обговаривали. Менеджеры переглянулись и практически хором заявили, что договорились устроить концерт там же, где и первый, через 2 недели. «Извини, Кента, не успели тебе сказать», — покаялась Масаки. «Но даже по первой реакции в сети, которая появилась, когда мы заикнулись о возможности концерта, ажиотаж будет немеренный. Орловы вообще готовы выделить нам свою арену аж на 5 концертов. И билеты, даже если их действительно будет аж 5, уверена, раскупят на первый день продажи. К тому же они уже на 40% дороже, чем в первый раз. И Орловы готовы отдать 70% прибыли от продажи билетов. Беспрецедентно! Поддержала свою подругу Кауру. Мы узнавали, ни одному артисту в Российской империи такие концертные не платили. Как минимум 5 миллионов за один концерт. М-да. Задумчиво посмотрел на с волнением наблюдающих за мной девушек. Но деньги действительно огромные. А мне они нужны. Ладно. Наконец улыбнулся им я. И обе не могли сдержать вздох облегчения. Дадим концерт. Может, даже несколько. А новых песен нет? Осторожно поинтересовалась Кауру. Ну вот на Терри подумаем, обнадежил их. Вот как мало, честно говоря, двум японкам для счастья надо. После моей последней фразы они прямо растаяли. Деловые разговоры были закончены, а я решил воспользоваться моментом и свалил прямо вечером. Времени у меня оставалось 2 недели, и за них я должен добраться до Хьюмов. Но в том, что я до них доберусь, учитывая мои способности, нисколько не сомневался. Ну а что там будет дальше, как любили говорить в моем древнем мире? ХЗ. Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает. Когда мы вечером прибыли на Терру, в свое поместье, мне на планшет пришло сообщение. Отправителем его была Елена Романова. Меня официально пригласили на званый обед во дворец императора по случаю какого-то праздника. То ли день основания рода Романовых, то ли годовщина восшествия на престол первого императора фамилии. Честно говоря, не понял. Но самое интересное, что мероприятие должно было проходить послезавтра в 11 утра. И я мог появиться только со своими женами, ну и эолками. Их вообще, как я понял, считали приложением к хозяину. Вот же, официальное мероприятие, все дела. Правда, слегка удивила приписка после официального текста письма. Чтобы мои девушки, мол, не расстраивались, все равно будет продолжение банкета. Совсем не понял фразы, но расшифровала мне ее Булатова. «Кента», — улыбнулась она. Ставлю рубь за 100, что после официального приема мы отправимся к тебе в поместье на Терру. С чего это ты вдруг решила? Уставился я на нее. Опыт, рассмеялась княжна, и знание русского менталитета. Тебе информации пока не хватает, но судя по тому, что я вижу, дело наживное. Вот сейчас не понял, то ли меня похвалили, то ли противоположное. Уж мой менталитет точно не японский. Понятное дело, она-то не знает, но я-то знаю. Но если так действительно будет, значит, надо все подготовить. Озадаченно произнесла слушавшая наш разговор Юки. Все-таки принцесса. «Скажем девчонкам», — предложила Мария. «Подготовим все. Кстати, Кента, там тебя за дверью господин Накамура дожидается с отчетом. А я, пожалуй, пойду. Не возражаешь, если распоряжусь по поводу организации встречи?» «Нисколько», — хмыкнул я. «Приглашай нашего советника. Юки, останешься?» Моя японская жена кивнула. и следующие пару часов мы сначала выслушали доклад нашего советника по экономике. Ну, а потом его обсудили. Причем я просто слушал. Юки вообще молодец. Я уже знал о ее талантах, но сейчас она была на коне. И больше всего, по-моему, удивился сам Накамура, не ожидавший от моей жены таких талантов. Но если подвести краткий итог нашего собрания, все у рода Каядзаковых в Российской империи хорошо. Вдобавок, как сообщил Накамура, поставщики и покупатели чуть ли не в очередь выстраиваются, так как уже прокатилась по всей империи весть о том, что принцесса Елена Романова благоволит новоиспеченному князю Каядзакову. Ну а потом, после ужина, у нас был практически семейный вечер в расширенном составе. То есть к двум моим женам добавились Эолки, Элла, Мидзуки, Каору и Масаки. Мы вспомнили наши веселые посиделки в сауне Академии. Однако хорошо. Теперь у нас была своя баня, свой бассейн. И все, на мой взгляд, гораздо лучше. В общем, оторвались по полной. И вновь, без помощи Эолок не обошлось. Иначе на всех девушек меня бы не хватило, а то начали мы уже в бассейне, и не мог же я оставить без внимания своих красавиц. И что удивительно, точнее, как я понял, удивлен был только я. Они вполне сдружились друг с другом, и не только в постели. Но в любом случае я уже думал о том, что пора завязывать с такими массовыми постельными подвигами. Я, конечно, люблю секс, но его стало слишком много, и он начинал превращаться в какое-то механическое действо. Пусть лучше меньше партнерш, зато более качественный процесс. В конце концов, надо ввести какую-то очередь, что ли. Вот опять мне помогла Булатова, которая утром, когда я ей невольно рассказал о своих планах, их неожиданно всецело поддержала и заверила меня, что составит график и договорится со всеми девчонками. Мол, не переживай, муж, все сделаем. Блин, вот точно, идеальная жена. Проснувшись утром, я, к своему удивлению, не обнаружил большую часть девушек в постели. Меня приветствовали только Эолки. Но не сказать, чтобы я слишком расстроился от этого. Что-что, а ласково разбудить хозяина они всегда умели. Выяснилось, что весь женский отряд отбыл на Новую Москву в поход по магазинам. Я только покачал головой. Как же такое событие? Глава рода отправляется на прием в императорский дворец. Чувствую, ждет меня вечером примерка одежды. Хотя чего мерить-то? Никто классических строгих костюмов здесь еще не отменял. Наоборот, он был стандартной одеждой для мужчин-аристократов. Но, как обычно, одинаковыми они казались только мне. Девушки прибыли аккурат к ужину, а после него меня потащили в гостиную и выложили передо мной с десяток новых одежек. Ну вот, блин, одинаковые же. Деваться мне было некуда. Пришлось все перемерить. Но слава всем богам! Булатова, как обычно, управляющая женским табором, остановилась на одном из костюмов. Ну и отлично. Вторая часть представления была куда интересней, так как себе мои жены купили платьев в два раза больше. Ну и остальные от них не отставали. А Фальве, которая отправилась с хозяйкой в магазин, еще и привезла по паре тройки платьев для моих эолог. Так что все полуголые красавицы, нарочно мерящие платья, словно в стриптизе, вновь разожгли во мне понятный любому мужчине огонь. И вновь ночью мне пришлось прибегать к помощи эолог. Вот же, блин, магическая виагра!